Глава 5. Дом дяди. Санкт-Петербург. Особняк Нелидовых. 1760 год. 14 мая. Едва Дарья Гавриловна провела племянницу в спальню для гостей, как на пороге комнаты возник Петр Иванович Нелидов. Увидев живую Катюшу в простом одеянии на мужицкий лад, он замер на пороге и воскликнул. «Ах, так слуги не солгали, и ты жива!» «Да, и не говорите, Петр Иванович!» — улыбнулась ему заискивающая Дарья Гавриловна. Катюша невольно обернулась на Нелидова и напряглась. Она прекрасно знала, что Петр Иванович не любил ее и еще с детства третировал ее, когда она приезжала к тетушке вместе с родителями. Невысокого роста в напудренном взлохмаченном парике дядя показался Катюше комичным в домашнем камзоле, который не сходился на его толстом пузе. Нелидова с радостью продолжала. «Катюша цела и невредима, слава Богородице! После того, что произошло в Александровке, это просто чудо какое-то!» Петр Иванович прошел в спальню, подперев руки в бока, инквизиторским взором окинул тонкую фигурку Катюши. Дарья Гавриловна как раз помогала девушке развязывать плащ, узел которого туго затянулся. «И где это ты шлялась все эти месяцы?» – процедил недовольно Нелидов. «Петруша, что ты?» – выпалила Нелидова, оборачиваясь к мужу. «Девочка жива, это главное!» «Пусть ответ держит!» – не унимался Петр Иванович. «Посчитай, с того нападения разбойников почти полгода прошло. И мне интересно, почему это ты, Катерина, не приехала сразу к нам? Я ведь знаю, что ты уезжала верхом на коне с одним из нехристей, так сказали дворовые в усадьбе. Ну, говори немедля». «Петруша, не надо так с девочкой, она намаялась». Попыталась вступиться Нелидова за Катю, наконец снимая с нее плащ. «А я не тебя спрашиваю, Дарья», — прикрикнул на жену Нелидов. «Дядя, я от разбойников в лес убежала», — начала тихо Катюша, опуская взор вниз. «А потом мне помогли. Один человек, отшельник, схоронил меня у себя. У меня ноги долго не ходили, обморозила я их тогда. Он вылечил меня. Я у него в избушке в лесу все это время жила». «Чего?» — взъярился тут же Нелидов. «В каком еще лесу? С кем это еще? Монах он, что ли?» «Нет, охотник. В лесу один живет. Всю зиму я у него и провела», — объяснила девушка. «Да ты что, Катька, ополоумела совсем? Где это видано, чтобы девица на выданье с каким-то мужиком в лесу жила?» Взбеленился окончательно Петр Иванович и, подскочив к девушке, схватил ее за плечи и начал трясти. «А ну, говори немедля, было у вас что с этим охотником?» «Вы о чем, дядя?» — промямлила Катюша, сжавшись от страха. «Ты поняла, о чем я? А ну, говори все как есть, блудница вавилонская!» Завопил Нелидов и уже замахнулся на девушку. Но в этот момент Дарья Гавриловна схватила мужа за плечо и попыталась его оттащить от Кати, причитая. «Ну что ты, Петруша, накинулся на девочку? Не надо так кричать!» Нелидову удалось отцепить Петра Ивановича от Кати, и она начала осторожно подталкивать его к двери, уговаривая. «Петруша, ты бы шел обедать, а то щи простынут. Ульяна еще час назад звала!» И уже тише ему на ухо проворковала у двери. «А мы пока с Катюшей переоденемся, да я сама все расспрошу у нее, да тебе и доложу, как все было. Ступай, Петруша, вниз, прошу уж очень тебя». Петр Иванович что-то пробурчал себе под нос и еще раз мрачно, недовольно окатив племянницу злым взглядом, вышел вон. Дарья Гавриловна проворно закрыла дверь на засов и облегченно выдохнула. Она обернулась к девушке и, ласково улыбнувшись, ей пролепетала. «Давай я помогу тебе раздеться, милая. Ты умаялась, небось». Нелидова подошла к Кате и начала помогать ей. «А Петра Ивановича не бойся, ты же знаешь, нрав-то у него крутой, вспыльчивый. Ты мне все лучше расскажи, да и все, а я ему передам. А то, видишь, как беснуется, он прямо страх один». Дарья Гавриловна чуть замолчала и, проведя ладонью по Катюшиным темным волосам, с любовью добавила. «Я так рада, душечка моя, что ты нашлась. Прям сердце мое поет от счастья. Я уж думала, нет тебя на этом свете, как и сестрицы моей горемычной. Тетушка, если бы вы знали, как страшно мне в ту ночь было», — пролепетала мрачнее Катюша. Нелидова тут же обняла девушку и, силой прижав ее головку к своему плечу, тихо произнесла. «Могу представить, девочка моя». Она начала гладить Катюшу по волосам. Девушка была на полголовы ниже Нелидовой. «Настрадались вы все. И моя бедная сестра Аннушка, да и малыши-то Сашенька да Лизонька, и многоуважаемый Василий Иванович, царство им небесное, невинные души. Надеюсь, души этих душегубов-разбойников, разоривших усадьбу-то вашу, вовек прокляты будут. Я до сих пор иногда вижу перед глазами окровавленные тела матушки и батюшки. прошептала Катюша, устало закрыв глаза. «Ну, полно, полно, Катенька!» Тут же встрепенулась Дарья Гавриловна и отстранилась от Кати. «Забудь про то, не терзай себя. Теперь ты у нас, и все будет хорошо». «Как скажете, тетушка», — пролепетала Катюша печально. «Я думаю, пока у нас поживешь, горлинка моя», — добавила ласково Дарья Гавриловна. «Спасибо, тетушка», — улыбнулась в ответ Катюша, снимая через голову длинную вышитую рубаху. Катюша даже не сомневалась, что тетушка Дарья примет ее как родную. «Одежду тебе пока из моей перешьем. Я думаю, Анисия за ночь успеет одно платье сделать, а потом купим тебе новую одежу. А теперь я велю ванну сготовить, чтобы ты помылась. Да накормлю тебя как следует, девочка моя». Спустя 2 часа, когда уже совсем стемнело, Катюша, чистая, сытая и разомлевшая, сидела в кровати, а Дарья Гавриловна сидела рядом на стуле и, нежно гладя ручку девушки, слушала ее рассказ. После того, как Катюша закончила свою речь, не скрывая всех подробностей своей жизни в глухом лесу, Дарья Гавриловна заметила. «Ох, Катюша, милая моя, как же ты настрадалась!» И, чуть замявшись, спросила. «Ты только мне еще расскажи. Ты точно уверена, девочка, что была близка с тем человеком? Ну, с охотником этим?» «Да, тетушка», — произнесла Катя, вновь опуская от смущения глаза вниз. «Ох, малышка!» — вздохнула горестно Нелидова. «Это плохо. Петр Иванович, ох, как недоволен будет!» «И что же, тетушка, я навсегда опозорена?» — спросила тихо Катя, поднимая на нее глаза. «Не знаю пока», — уклончиво заметила Нелидова и, ласково погладив девушку по распущенным волосам, добавила. «Мы попробуем все скрыть, ведь никто не знает о том. А там уж что будет, то будет. А теперь спи, душечка моя, поздно уже». На следующий день, едва Катюша спустилась к завтраку и села напротив Петра Ивановича за обеденный стол, Нелидов хмуро окинул ее взором и зло произнес. «И что мне с тобой делать, позволь спросить?» «Я не понимаю вас, дядя», — спросила Катя и посмотрела на него своими прелестными глазами небесного цвета. Катюша была одета в простое шелковое платье цвета шартреза, которое ранее принадлежало Дарье Гавриловне и перешитое за ночь на фигуру Кати. Темные блестящие волосы Катюши были собраны в затейливую прическу и украшены цветком. Еще с детства Дарья Гавриловна любила возиться с густыми волосами девушки. Вот и сегодня утром она с удовольствием причесала племянницу сама. «Чего не понимаешь?» — произнес Нелидов отрывисто. «Ты сирота, да еще и оскверненная. И насколько я осведомлен, приданого у тебя совсем нет. Как я тебя замуж выдам, позволь спросить? У меня нет лишних денег». Петр Иванович Нелидов происходил из польского дворянского рода. Предки его были упомянуты еще в летописях при Куликовской битве и при русском дворе занимали должности стольников и стряпчих. Отец Петра Ивановича служил еще при дворе Петра I, но государь недолюбливал его. Поэтому, оставив сыну небольшое наследство, старший Нелидов перед смертью сказал Петру: «Ты должен пробиваться сам». Петр знал, что в этой суровой жизни надо быть наглым, любезным и беспринципным. Именно так воспитал его отец. Сначала молодой Нелидов за немалые деньги устроился на незаметную должность при дворе императрицы. В то же время он задумал жениться на богатой невесте, чтобы улучшить свое финансовое и общественное положение. Это ему почти удалось, так как он был хитер и смог втереться в доверие к старому князю Матвею Никитичу Львову, у которого была незамужняя внучка. Невеста была невзрачной, запуганной девицей, и у молодого 23-летнего Петра не вызывала никаких эмоций. Но ее огромное приданое манило Нелидова и повышало значимость Львовой в глазах молодого человека. Предчувствуя скорое возвышение, Нелидов уже довольно потирал руки. Но одно неожиданное обстоятельство перевернуло запланированную жизнь Петра Ивановича с ног на голову. На одном из придворных балов осенью 1743 года он встретил девушку, которая вмиг овладела его мыслями и чувствами. Не испытывающий дотоле подобного чувства, Петр без ума влюбился в хорошенькую дочь господина Кудашева, розовощекую светловолосую Дашеньку. Девушка была очень хороша и имела веселый и приятный характер. Мрачный, нудный Нелидов сразу попал под власть этой прелестницы. Далее события разворачивались очень быстро. Петр Иванович расторг помолвку с богатой княжной Львовой и женился на Дарье Кудашевой. Разгневанный столь неучтивым отказом, князь Матвей Никитич добился того, чтобы Петра Ивановича уволили с занимаемой придворной должности. Нелидов расстроился, но ненадолго. Он нашел работу управляющего на одном из стекольных заводов Петербурга. К тому же у него была любимая жена, которая хоть и не любила его, но все же относилась к нему с почтением, а главное, ни в чем не перечила ему. Однако счастье Нелидова продлилось недолго. Уже через год после того, как Дарья Гавриловна родила первенца, которого назвали Аркадием, Петр охладел к жене. Его горячая привязанность и первоначальная любовь сменились ненавистью к жене. Нелидов понял, что из-за глупых чувств, которые владели его сердцем еще год назад, он совершил ошибку, упустив внучку князя Львова. Имея гнусный характер, Петр Иванович во всем винил свою молодую жену, которая, по его мнению, увлекла его, затуманила мозги и испортила ему жизнь. Последующие годы Нелидов постоянно измывался над женой и бранился с ней, ненавидел ее родственников и всячески принижал ее. Дарья Гавриловна безропотно терпела все это и считала, что семейная жизнь – это некое испытание, которое должна пройти каждая женщина. Пытаясь скрыться от неуживчивого характера мужа, Нелидова со своими малолетними детьми Аркашей и Мишенькой почти все лето и весну проводила в имении у своей родной сестры Анны в Александровке. Муж сестры Василий Иванович Пашков жалел Дарью Гавриловну и всячески пытался утешить ее, объясняя крутой нрав Нелидова его неверным воспитанием. Спустя 3 года Дарья потеряла своего младшего сына, который умер от пневмонии, и очень страдала. Всю свою нерастраченную любовь она направила на младшую дочь сестры, 6-летнюю Катеньку, которая не чаяла души. Катюша тоже любила тетушку и называла ее ласково крестная. В Петербург Пашковы почти не ездили, ибо Петр Иванович не удостаивал их даже приветствия и делал все, чтобы Анна Пашкова с детьми как можно скорее покинули его дом. Маленькая Катюша боялась злого дядю и старалась не попадаться ему на глаза. Маленькой девочке он казался страшным и злым домовым, который постоянно был недоволен и кричал на ее любимую тетушку. Именно поэтому Катюша после трагедии, которая произошла в имении, очень опасалась ехать в дом тети, зная, что Нелидов ненавидит ее. 1,5 года назад Петр Иванович получил хорошую должность придворного кассира. Через его руки проходило много важных денежных документов, и он, пользуясь своим положением, постоянно брал взятки. Так, спустя несколько месяцев он разбогател и смог купить новый каменный дом на Васильевском острове. Дарья Гавриловна надеялась, что теперь ее муж, помешанный на деньгах, хоть немного станет помягче, но Петр Иванович, наоборот, становился все скряжнее и злее. Золотой телец не давал ему покоя, и Нелидов всячески изыскивал возможности, чтобы пополнить свой карман как можно большим количеством золота. О дворовых крепостных, которые в декабре 1759-го появились в доме Нелидовых, Дарья Гавриловна узнала о трагедии, которая произошла в Александровке. Ошалев от ужаса, Нелидова немедленно направилась в Тосно, надеясь найти пропавшую без вести Катюшу. В это время царские войска уже очистили Копорский уезд в пригородах Петербурга от гнусной шайки разбойников, которых по приказу Елизаветы Петровны почти всех повесили. И Дарья Гавриловна беспрепятственно добралась до разоренного имения. Однако все ее поиски были напрасны. Дворовые рассказали, что среди убитых Катюши не было. Но одна старуха поведала Нелидовой, что видела, как Екатерина Васильевна уезжала на коне вместе с одним из разбойников, которые напали на усадьбу. Услышав это, Дарья Гавриловна заплакала от ужаса, рисуя в воображении самые страшные картины. Прожив месяц в разоренной усадьбе и с помощью крепостных пытаясь отыскать девушку в округе, Нелидова ни с чем одна вернулась в Петербург в начале января. Всю долгую зиму и начало весны она каждую ночь молилась в маленькой каморке, что находилась около ее спальни, перед образом Спасителя о Катюше, и просила Бога открыть, где находится ее любимая племянница. И вот спустя 5 месяцев Катюша появилась на пороге дома Нелидовых. «Но Петруша», — начала осторожно Нелидова, — «Катюша ведь пока поживет у нас? Места у нас много, да и Аркадий редко приезжает. Одежду подберем ей из моей. К тому же дом-то в Александровке сгорел дотла, ничего не осталось. А когда еще Александр Иванович возьмется за строительство, неизвестно», — добавила Нелидова, намекая на брата Василия Ивановича Пашкова, дядю Кати по мужской линии. Сейчас, пока девушке не исполнилось 21 год, усадьба отца за неимением прямых наследников мужского пола перешла под надзор родного брата отца Катюши, который жил в Москве. «Я об этом-то и говорю», — проскрипел Нелидов. «Пашкову имение с крестьянами досталось, а мне молодая девица, да еще гулящая». «Зачем вы так, дядя?» — чуть не плача прошептала Катюша и опустила голову. «Петруша, не надо так», — пожурила его Дарья Гавриловна, уже жалея о том, что обо всем рассказала мужу, ибо теперь он явно пытался оскорбить Катю. «Ну, подобрал тебя этот мужик», — продолжил Нелидов тем же недовольным тоном. «Так отчего ты сразу не потребовала привести тебя в Петербург? Чего медлила-то?» «Дядя, я ходить не могла», — пролепетала в свое оправдание Катюша, подняв на него глаза. «Я почти всю зиму проболела, а потом...» Она чуть замялась и, опустив глаза, тихо добавила. «Он не захотел вести меня. Мне пришлось тайком покинуть его избушку». «А что ж ты честь-то свою не берегла? Я, конечно, понимаю, что простой мужик ошалел от счастья, когда ты свалилась ему на голову. Естественно, не каждый день дворянки по лесам рыщут. Но ты сама-то не понимала, что опосля ни один порядочный богатый человек не возьмет тебя замуж. Видать, у вас, Кудашевых, у всех один блуд на уме». «Я...» — замялась Катюша, и на ее глазах заблестели слезы. Закрыв лицо руками, она заплакала. «Петр Иванович, будьте помягче с Катюшей», — заметила Дарья Гавриловна тихо. «Девочка такое горе пережила». «А тебя я вообще не спрашиваю. Молчи, да знай свое место!» Прикрикнул Нелидов на жену и со звоном бросил вилку на стол. «Если я в ближайшее время не найду тебе жениха, Катька, то отправлю тебя к Пашкову. Пусть он устраивает твое будущее. А у меня нет желания делать это. Еще один род мне ни к чему. Тем более Аркадий снова деньги просит. Написал, что проигрался в карты. А тебя, Катька, без приданного придется отдать за первого встречного. Да и тот вряд ли позарится на девушку, которая лишилась невинности». Дарья Гавриловна молчала и боязливо смотрела на мужа. В этот момент позвонили в дверной колокольчик. «Кто это еще в такую рань?» – пробурчал недовольно Нелидов. Уже через несколько минут в столовой появился слуга и, подойдя к Петру Ивановичу, протянул ему на серебряном блюде письмо и доложил. «Цветы принесли для Екатерины Васильевны. Да письмо в них это было». «Цветы, говоришь?» – опешил Нелидов и, тут же взяв послание с подноса, покрутил в руках конверт. Он прочитал красивые вензеля на конверте. «Действительно, для Катьки письмо. Ну-ка, что это там тебе пишут?» Нелидов начал распечатывать конверт и, достав письмо, прочел его. Уже через миг, подняв глаза на девушку, он выдохнул. «Это от вчерашнего твоего спасителя, господина Левашова. Пишет, что приедет вечером справиться о твоем здоровье». Петр Иванович помолчал и, спустя минуту, обратив взор на слугу, приказал. «Вели ужин праздничный приготовить, у нас гости будут. А цветы, то, что принесли, в спальню Катерине снеси, пущай там стоят». Слуга кивнул и удалился. Едва закрылась дверь, и они вновь остались втроем в столовой, как Дарья Гавриловна невольно заметила. «Вот и жених для Катюши». Нелидов перевел удивленный взор сначала на жену, а затем на девушку и вымолвил. «А может и правда, Екатерина? Девка ты видная. А вдруг и впрямь этот Левашов жениться надумает? Видать, по нраву ты ему пришлась, раз цветы тебе уже посылает. Слышишь, Екатерина, чего молчишь-то?» «Я не знаю, дядюшка, что и сказать», — пролепетала Катя пораженно и смущенно опуская взор. Она даже и представить не могла, что такой эффектный, изысканный дворянин, как Илья Дмитриевич, пошлет ей цветы, да еще с визитом пожалует. Ведь всю свою юность Катюша провела в деревне и совсем не привыкла к такому обхождению. И теперь эти неожиданные цветы заставили затрепетать ее сердечко от радостного чувства. «Чего засмущалась-то?» – проскрежетал Нелидов, сверля девушку злым взглядом. «Поди с тем мужиком в лесу и смущения-то не было, когда блудила-то». «Петр Иванович!» – возмутилась Дарья Гавриловна. Катя подняла испуганные глаза на дядю и покраснела от унижения. «А что? Я правду сказал!» – тут же вымолвил Нелидов. «Ты же манницу-то не строй себя, Катерина!» «Приедет этот Илья Дмитриевич вечером, так ты уж будь любезна, понравься ему как следует. Авось и посватается к тебе, да и мне мороки меньше будет. Правда, поди узнает, что приданого у тебя нет, да и нечиста ты, тут же изгинет от седого, чувствую я это». Тяжело вздохнув, добавил Нелидов.